Ловели не сводила глаз с доктора. Как бы отгадав намерение Бэмбо, собака бросилась было под стол, но юноша успел поймать ее за ошейник и утащил за собой.